Глава пятая. Я с приглушенным воплем села на кровати, отчаянно прижимая к груди одеяло. «Ты чего вопишь?» — сонно пробурчал Мор. «Эдак и от разрыва сердца умереть можно». Я проигнорировала недовольное фырчание хранителя, заполошно оглядываясь по сторонам. Я была в своей спальне, комнату заливал розовый свет пробуждающегося утра, Мор, вольготно развалившийся на соседней подушке, растерянно топорщил усы, глядя на меня. Первым делом я ощупала себя. Так, я в платье. Это уже радует. Но как я оказалась в своей комнате? Я прекрасно помнила поцелуй Шейна, но после этого наступила непонятная и оттого пугающая чернота, словно последующие события кто-то стер из моей головы. «Как я здесь оказалась?» — спросила я у Мора. «Тесса, ты в порядке?» Вместо ответа с искренним беспокойством проговорил он. Я зло прищурилась, глядя в упор на хранителя. «Ногами своими пришла», — послушно ответил он. «У тебя провалы в памяти, что ли?» «Так, уже немного легче. Осталось понять, что со мной сделал Шейн. Очевидно, что он использовал какую-то магию, но какую? Я не ощущала в себе никаких изменений. Сомнения и дурные подозрения продолжали грызть меня до завтрака. Умывшись и приведя себя в порядок, я спустилась в гостиную, где вся компания была уже в сборе. «А, Тесса!» Шейн широко улыбнулся, увидев, что я замерла на пороге. «Наконец-то! Маркус заждался тебя?» «И ведь не спросишь у этого полудемона, что вчера произошло. По крайней мере, не сейчас в присутствии остальных». Я перевела взгляд на Маркуса, который со страдальческим видом растирал себе виски. От похмелья, что ли, страдает? Оно и неудивительно, учитывая, сколько он вчера выпил. «Тесса, поскольку ты единственная представительница прекрасного пола среди нас, то предлагаю тебе приготовить нам завтрак». В этот момент проговорил Маркус и посмотрел на меня. Я выразительно изогнула одну бровь, гадая, не ослышалась ли. «Что, прости?» – прошелестело негромко. «Завтрак, Тесса, завтрак», – настойчиво повторил Маркус. «Яичницу, например, пожарь, или блинчики сделай, а то на бутерброды уже глаза не глядят». От такой наглости я подняла и вторую бровь. «Он издевается, что ли?» «Только не говори, что не умеешь готовить», — добавил Маркус. «Ты же ведьма. Зельеварение тебе точно преподавали. А стало быть, справишься без особых проблем». Шейн как-то странно закашлялся. Я метнула на него рассерженный взгляд и увидела, что блондин давится от смеха. «Яичницу, стало быть, ты хочешь», — проговорила я нарочито спокойно, изо всех сил стараясь не сорваться на змеиное шипение. «Блинчиков». «Какой-нибудь пирог тоже подойдет», — милостиво кивнул Маркус, вряд ли догадываясь, что в своих мыслях я его только что накормила изысканнейшим кушаньем из помойных отбросов. Но внезапно я успокоилась. «Ладно, господин бывший инквизитор, будет вам яичница, и блинчики тоже будут. Главное потом не жаловаться». Не говоря больше ни слова, я круто развернулась на каблуках и прошествовала прочь. Мор в последний момент успел прыгнуть мне на плечо, поэтому в кухню мы пришли вдвоем. «Тесса, с тобой все в порядке?» — повторил недавний вопрос хранитель. «А что со мной может быть не в порядке?» — буркнула я, распахнув ближайший холодильный ларь и придирчиво изучая его содержимое. «Ты какая-то необычная сегодня», — честно ответил Мор. «А еще ты странно смотрела на Маркуса». «Как именно?» Я вытащила из ларя кусок бекона и положила его на стол, потом нырнула за упаковкой яиц. «Ну...» Мор смущенно взмахнул хвостом. «Как бы так сказать?» «Полагаю, глаза мои восторгом не горели. Пришла я к нему на помощь, вытащив муку, сахар и соль». «Вот именно!» Мор спрыгнул на стол и сел, обвив задние лапы хвостом. С тревогой спросил. «Тесса, Маркус вчера тебя обидел?» «В некотором роде. сказала я, не желая углубляться в неприятную для меня тему. Чуть повысила голос, заметив, что Мор хочет задать новый вопрос. «И достаточно об этом. А то мужчины, видишь ли, завтрака заждались». «Неужели ты задумала отравить Маркуса?» — с ужасом пискнул Мор. «Шейну-то любые яды нипочем». «Вот еще». Я хмуро принялась засучивать рукава. «Напротив, намереваясь выполнить его просьбу наилучшим образом». Мор тяжело вздохнул, но продолжать расспросы не стал. Вместо этого он занял ближайшую полку, внимательно наблюдая за моими действиями. А я между тем замерла в задумчивости над продуктами. Конечно, первым моим порывом было просто-напросто плюнуть в тарелку Маркуса. «Ишь ты, кухарку себе нашел!» Но почти сразу я отказалась от столь глупой и детской затеи. «Нет, Тесса, ты ведьма. Твоя месть должна быть хитрой и изощренной». Я задумчиво пожевала губами. Заменить в блинчиках сахар на соль, а в яичнице соль на сахар? Тоже как-то не очень. Если честно, я и сама бы не отказалась позавтракать, а так только выкинуть все придется. И тут меня осенило. Я расплылась в пакостливой улыбке и повязала поверх платья белоснежный фартук. Чары легко и непринужденно соскользнули с моих пальцев. Тотчас же тяжелая чугунная сковородка взмыла в воздух и аккуратно опустилась на плиту, под которой запылало огненное заклятие. Сама по себе подлетела миска, и я отступила в сторону, скрестив на груди руки. Ведьме высшего уровня не пристало суетиться на кухне. Несколько правильных заклинаний, и все будет сделано само по себе. Но в финале я добавлю кое-что особенное. Мур, напряженно наблюдающий за моими действиями, с нескрываемым облегчением вздохнул, видимо, понял, что я действительно не собираюсь сегодня никого травить. Спустя несколько минут от плиты поплыли ароматные запахи, деревянная лопатка так и плясала в воздухе, переворачивая тончайшие ажурные блинчики. Яичница аппетитно скворчала. Я вдруг нахмурилась. Любопытно. А ведь до этого дня я никогда не пыталась готовить подобным образом. Конечно, за последний год у меня и не было такой необходимости. Слуг в доме Бриона хватало. Но я крайне редко прибегала к заклятиям в обычной жизни, даже будучи студенткой грекской ведьминской школы. На занятиях чары у меня получались прекрасно, но почему я почти не использовала их за пределами учебных аудиторий? И почему сейчас у меня настолько все легко получается? Не кстати вспомнился поцелуй Шейна. Надо бы подловить этого блондина и потребовать объяснений. Прошло не так много времени, как сковородки и грязная посуда, повинуясь моему небрежному взмаху, отправились в раковину. Я собралась воспользоваться еще одним заклинанием, но в последний момент остановилась. Ну уж нет, пусть Маркус посуду моет, по-моему, так будет справедливо. Затем пакостливо улыбнулась и все-таки послала небольшой импульс к крану. Будет инквизитору еще один сюрприз. «Пахнет вкусно», — заметил Мур, смешно шевеля длинным носом. «Осталось последнее», — важно заметила я и склонилась над тарелками. Так сказать, финальный штрих. «Надеюсь, ты не задумала приворожить Маркуса?» С легкой ноткой обеспокоенности поинтересовался Мор. «Он такие чары сразу же почувствует». «Даже не думала», — гордо отозвалась я. Глубоко вздохнула и простерла над тарелками руки ладонями вниз. Крепко зажмурилась, сосредоточившись, после чего прошептала несколько слов. Кончики пальцев потеплели от магической энергии. Открыв глаза, я с немалым удовлетворением увидела, как стопку блинчиков и яичницу с длинными ломтиками поджаренного бекона окутывает серебристое сияние. Впрочем, оно мгновенно впиталось в еду, исчезнув без следа. Мур вдруг скрипуче рассмеялся, видимо, разгадав мои чары. «Маркус тебя убьет!» — выдавил он в перерывах между раскатами хохота. «Не посмеет». Я легкомысленно отмахнулась от предупреждения хранителя, хлопнула в ладоши, и тарелки послушно взмыли в воздух. Спустя несколько минут я гордо вступила в столовую, куда уже перебрались мужчины в ожидании завтрака. Маркус при виде вереницы тарелок, летящих за мной, заметно оживился. «Наконец-то!» – пробормотал негромко. «Лидия как-то быстрее управлялась». Я спокойно улыбнулась, подошла к столу, и Шейн любезно отодвинул для меня стул. Блондин не задал никаких вопросов, но я увидела, как в глубине его светлых глаз запрыгали озорные огоньки. Первым делом Маркус принялся за яичницу, занёс над ней вилку с ножом и вдруг побледнел. В этот самый момент один из желтков взял и кокетливо подмигнул ему. В центре прорезался чёрный зрачок, шкварки бекона, расположенные сверху, превратились в густые ресницы. «Что это?» — севшим голосом спросил Маркус. «Как что? Яичница?» — спокойно ответила я, в свою очередь вооружившись столовыми приборами. Маркус гулко сглотнул, потому что теперь ему подмигивали сразу все желтки на тарелке, причём делали это на удивление синхронно. «А почему она на меня смотрит?» — выдохнул с нескрываемым ужасом. «Наверное, ты ей понравился. Я пожала плечами. На меня, например, никто не смотрит». После чего нарочито медленно отправила в рот первую порцию. «Тесса!» — прошипел Маркус, не в силах последовать моему примеру. «Что за шуточки? Это твои чары?» «Ты же сам сказал, что я ведьма», — напомнила я, жмурясь от удовольствия. Яичница и впрямь вышла на редкость удачной. «К тому же я долго жила в Дарресе, там это самый последний писк моды». «Моды?» — взвыл Маркус. «Не слышал, что сейчас модно есть еду, которая на тебя глазеет». На последнем моём званом приёме в Дарресе гостям предлагали закуски в виде червяков и змей, сообщила я. Они так и расползались во все стороны. Это настоящий фурор произвело. Вот я и решила побаловать себя изысками высокой кухни. Сделала паузу и обиженно добавила. Мог бы и поблагодарить. Я так старалась. Маркус метнул на меня злой взгляд. Я мило захлопала ресницами в ответ. Ладно. Прошипел он, прищёлкнул пальцами, направив на тарелку заряд энергии, желая развеять мои чары и иллюзии. В ту же секунду я благоразумно отодвинула стул подальше. И вовремя. Потому как яичница самым подлым образом взяла и взорвалась, разметав ошмётки в разные стороны. Увы, к моему огромному сожалению, на Маркуса не попало ни капли. Каким-то чудом он умудрился окутать себя защитной сетью, которая отразила все брызги. «Что? Что это было?» – прошептал он неверяще. «Откуда же мне знать?» – самым наглым образом соврала я. «Наверное, ты энергию не рассчитал». Маркус вперился в меня нехорошим взглядом, заиграв желваками. Я посмотрела на него с сочувствием, не позволив и тени злорадства отразиться на лице. Пожалуй, не стоит ему знать, что помимо чар иллюзий, на его яичнице было ещё одно заклятие, то, которое, собственно, и взорвалось при взаимодействии с чужой магией. Шейн, сидевший рядом, загадочно забулькал. Однако неимоверным усилием воли подавил приступ смеха и протянул инквизитору салфетку. «Видимо, отсутствие практики сказалось на твоих умениях не лучшим образом», посочувствовал Маркусу с откровенными издевательскими нотками. Маркус скрипнул зубами от немого бешенства, попытался в очередной раз испепелить меня взглядом, но я с аппетитом отправила себе в рот ещё одну порцию яичницы. А почему бы и нет? Моя-то вела себя прилично и глазки мне не строила. «Ну хорошо», — процедил бледный от ярости Маркус, придвинул к себе блюдо с блинчиками. Я мысленно усмехнулась, заметив, что защиту он с себя при этом не снял. «Приятного аппетита», — доброжелательно проговорила я. Маркус самым невежливым образом проигнорировал моё пожелание. Немигающим взором уставился на верхний блинчик. Тот, к слову, вёл себя абсолютно прилично и никаких глаз отращивать не спешил. Немного помедлив, Маркус всё-таки осторожно подцепил вилкой его край, поднёс ко рту. «Ах!» Тишину обеденного зала вдруг нарушил сладострастный вздох. Стоит отдать должное Маркусу, вилку он не отбросил, хотя и вздрогнул всем телом. «Ох!» раздалось вновь. «Да, съешь меня!» «Тесса!» — почти не разжимая губ, возмущенно выплюнул Маркус. «Почему моя еда разговаривает?» «Это еще одна столичная мода», — принялась я импровизировать на ходу. «Говорят, это здорово стимулирует аппетит». «Аппетит стимулирует вопли еды?» — аж взвился на месте Маркус. «Тесса, я хочу позавтракать. Просто позавтракать. И чтобы при этом еда не таращилась на меня из тарелки и не стонала, как...» И замялся, не в силах озвучить понятное сравнение. «А мне кажется, это действительно... необычно», — поспешил мне на помощь Шейн. «По крайней мере, попробовать точно стоит». «Что же ты тогда не ешь?» — огрызнулся Маркус. Блондин пожал плечами и подцепил блинчик. «О, я вся пылаю!» — мгновенно раздался женский томный голосок. «Давай, макни меня в джем, увлажни меня!» Шейн дернул кадыком, но стоит отдать ему должное, спокойно отправил блинчик в рот. Тщательно переживал и послал Маркусу широкую улыбку. «Между прочим, очень вкусно», — сообщил ему с издевкой. Маркус с сомнением посмотрел на свой блинчик и, наконец, решился. Поднес его ближе. «Возьми меня в рот», — прошептали ему чувственным мужским басом. «Тебе понравится, обещаю. Я трепещу от желания почувствовать твой язык». «Тьфу ты!» Маркус в сердцах сплюнул и откинул вилку подальше. Выскочил из-за стола и самым решительным видом направился к дверям. «Куда ты?» — окликнула я его. «На кухню!» — мрачно пробурчал Маркус. «Бутерброды себе сделаю». «Заодно посуду помой», — попросила я. Маркус круто развернулся на каблуках и уставился на меня с таким изумленным видом, как будто с ним заговорила некая неведомая зверушка. «Между прочим, я за разделение домашних обязанностей», — проговорила я. «Я готовлю, а кто-то из вас моет посуду. Разве несправедливо?» «Да, Маркус», — опять вмешался Шейн. «Нельзя же всю домашнюю работу взваливать на хрупкие женские плечи. Не по-мужски как-то». Губы инквизитора превратились в две тонкие бескровные линии, с такой силой он их сжал. И смотрел он на меня так, что я вдруг пожалела о затеянной игре. По-моему, не самая лучшая идея злить человека, от которого в ближайшем будущем будет зависеть моя жизнь. Но опасливая мысль промелькнула и тут же исчезла. Понятия не имею, что вчера сделал Шейн, но сегодня я действительно чувствовала себя совсем по-другому. И злость Маркуса не пугала меня, а забавляла. «Ладно», — прошипел Маркус и буквально выбежал прочь, словно опасался, что я дам ему еще какие-то поручения по хозяйству. Едва за ним захлопнулась дверь, как Шейн расхохотался в голос. «О, тьма!» — простонал он. «Тесса, девочка моя, это было восхитительно! На какой-то миг мне почудилось, что Маркус все-таки не выдержит и в сердцах запустит в тебя какими-нибудь чарами». Я тут же напряглась. «Так, а не перегнула ли я палку?» «Не переживай», — поторопился успокоить меня Шейн, прочитав мои встревоженные мысли. «Тесса, чем сильнее красивая девушка раздражает мужчину, тем больше он хочет уложить ее в постель. Или свернуть шею», — возразила я. «После того, как уложит в постель», — Шейн послал мне шутливый воздушный поцелуй. «Ну и каким боком ты ко всему этому причастен?» — полюбопытствовал Мор. «Явно ведь без тебя не обошлось». «Да я почти ничего и не делал», — блондин пожал плечами. «Мор, Тесса ведьма, причем не просто потомственная, да ее тетя, сама Тереза Грэмгольд. Но когда ведьмы слишком долго общаются с обычными людьми, то... как бы это правильно назвать? Скучнеют. Утрачивают то пламя в крови, которое выгодно отличает их от обычных девушек. Все-таки понятие «ведьма» — это скорее даже не про направленность магического дара говорит, а про нрав и характер. Поэтому я самую чуточку помог Тессе, снял с нее те ментальные ограничения, которые появились после жизни в Дарресе. «А Маркус это не почувствует?» — спросил Мур. «Не хотелось бы, чтобы вы опять поцапались перед самым отъездом в Грег?» «Нет», — Шейн покачал головой. «Это даже не чары в общепринятом смысле слова». В этот момент откуда-то из глубины дома послышался оглушительный грохот, да такой, что даже окна в обеденном зале жалобно задребезжали. Шейн уже был на ногах, причем поднялся он так быстро, что я не успела заметить его движение. Оно слилось для меня в одну стремительную тень. «Это еще что такое?» — спросил блондин, нахмурившись. «О, не переживай», — благодушно обронила я. «Это еще одни мои чары, которые я установила на кран». Шейн приподнял бровь, но не успел ничего спросить. В следующее мгновение в столовую ворвался Маркус. Но в каком виде? Несчастный был мокрым с ног до головы, причем до такой степени, что казалось, будто кто-то окатил его водой прямо из ведра. «Тесса!» — совершенно по-змеиному прошипел Маркус. «Это уже не смешно!» «А разве я смеюсь?» — удивилась я, задумчиво хмуря лоб. «Хм...» Я на кран установила совсем крошечное заклинание. Приглушила огненные чары, поэтому мыть посуду Маркусу предстояло в холодной воде. Я рассчитывала, что он захочет отрегулировать температуру, воспользуется для этого магией и получит незапланированное умывание. Однако выглядел Маркус сейчас так, как будто его с головой окунули. «Почему кран взорвался?» Маркус гневно топнул ногой. «Это твои проделки?» «Нет». Я с искренним недоумением пожала плечами. «Понятия не имею, о чем ты». «Я просто хотел сделать воду погорячее». Вопреки моим ожиданиям, Маркус не стал кричать, напротив, понизил голос почти до шепота. «Какого демона этот проклятый кран лопнул?» «Полагаю, ты опять не соизмерил силу, которую вложил в чары», прозорливо заметил Шейн и извительно добавил. «Да, дружище, сдается кое-кому, не помешает вспомнить основы построения заклинаний». «Да помню я все!» Маркус от негодования взвился чуть ли не до потолка. «Но это подмигивающая яичница! И эти говорящие блины!» «Я вспомнила, как это называется!» Вдруг воскликнула я и отчеканила с сарказмом. «Маркус, ты крайне эмоционально нестабилен!» Затем укоризненно зацокала языком и добавила. «Что очень нехорошо для инквизитора, пусть и бывшего, надо бы подать рапорт в Макнадзор». Маркус мученически закатил глаза к потолку. Замер так на какое-то время, по-моему, даже позабыв о необходимости дышать. «Шел бы ты переодеться», — проговорил Шейн. «Вообще-то я бы хотел уже сегодня оказаться в Грэге. Тереза наверняка почувствовала, что у гримуара появилась новая хозяйка, поэтому медлить нельзя». Маркус, как ни странно, не стал спорить и возражать. Напоследок глянул на меня так, что сердце неприятно ёкнуло, и неторопливо вышел прочь. «Кстати», — неожиданно проговорил Шейн, — «забыл тебя предупредить, Тесса. У моего плана влюбить в тебя Маркуса есть небольшой недостаток». «Какой же?» — спросила я, мгновенно насторожившись. «Иногда желание свернуть шею раздражающей тебя девушке может стать слишком сильным». Шейн сверкнул белозубой безмятежной улыбкой. «Поэтому все-таки не увлекайся в своих пакостях».